вынул из него кассету, запись разговора с Каннолли. Что бы с ним ни случилось, это останется несокрушимой уликой против Майка. Положил кассету в буфет, в случае чего ее там найдут. Каннолли должен попасть в ловушку. Полк поставил ему срок до завтра, и Каннолли не мог поручиться, что Фетт не расколет златокудрого ангела Макрчан и не выволочит клад на свет Божий. У Каннолли осталась только сегодняшняя ночь, и он пошлет сюда Рендина. Об этом полк ни на миг не сомневался. А может быть, и сам будет дожидаться убийцу в машине на стреме, чтобы тот не надумал бежать с содержимым бастаняновского тайника. Вряд ли он доверит Рындину даже на время клад ценой в пару миллионов. В ценности клада в роликовой двери пенале полк был уверен. Летели минуты, мгновенные, как вздох, протяжные, как годы. В соборе Преображения Господня пробило полночь. Напряжение постепенно спадало, и полка стала сильно клонить в сон. Раздался неожиданно сдавленный шепот, вырвавший полка из забытья. «Вы не спите?» «Нет». «Кто-то идет по лестнице», сказала пропадающим голосом Анжела. Полк прислушался, шепнул. «Ничего не слышу». «Я вам говорю, что кто-то идет по лестнице. Я слышала, щелкнул выключатель». Полк снял с себя пиджак, положил рядом на пол, достал свой револьвер «Магнум». Он всегда пользовался револьверами из-за простоты конструкции и надежности механизма. И передвигать затвор для досыла первого патрона в патронник не нужно. После зарядки барабана револьвер сразу готов к стрельбе. Теперь и полк услышал, что кто-то еле слышно скребет замок в двери. Это Рындин отмычкой перебирал замковые варианты. Полк присел на колено за кресло. Рындин не только в потьмах, но и, включив свет в прихожей, не сможет увидеть его. Щелкнул дверной замок, и дверь еле заметно приоткрылась. Полоску света из коридора в прихожую пересекла тень, скользнувшая в квартиру, и дверь снова защелкнулась. Опять стало темно, и человек, вошедший в квартиру, стоял неподвижно, по-видимому, дожидаясь, когда глаза привыкнут к темноте. Но полк отчетливо видел очертания его фигуры на фоне белой стены. Потом Рындин протянул руку вперед и брызнул узкий ослепительный луч полицейского фонарика. Полоса света мазнула по всей гостиной, прошла над головой полка, высветила дверь в спальню. Свет погас, и человек шагнул в комнату. Он двигался медленными, но уверенными шагами, прошел мимо кресла, за которым сидел на полу полк, взялся за ручку двери в спальню. Стивен негромко сказал, но очень отчетливо по-русски: «Теперь, Рындин, подними руки вверх, держись за облака, двинешься, сразу же стреляю». Рындин остановился. «Давай, давай! Ручки вверх!» Киллер поднял руки и стал оборачиваться лицом к полку. «Не поворачивайся! Стой, как стоишь! Руки положи на стену!» Свет, уходящий за крышу луны, заполнял комнату дымным сумерком. Белело в темноте пятно лица киллера, будто приклеенное к черному туловищу. Он по-прежнему не видел полка. резко прыгнул на пол и выстрелил навскидку на голос. Звон разбитого стекла в буфете, и полк дважды нажал на крючок. Он бил на поражение, на повал, и грохот выстрелов почти стер крик Анжелы. «Господи, прости меня, спаси, помилуй!»